Глава 8. Рыцари спешивались, в изумлении и страхе задирали головы. Могучее дерево шумит далеко раскинутыми ветвями, накрыв ими треть города. Коней пришлось тащить за узду, иначе не просунуться между деревом и ощерившейся изломанными камнями стеной. По ту сторону стены народ разбегался при виде нас в ужасе. Раздавались крики, что одного взгляда вон того, что в черном плаще с золотым конем, достаточно, чтобы превратить всех в лягушек. Убегали так, что в спешке бросали разложенные товары. Самые храбрые успевали прихватить с чужих прилавков. Сэр Смит весело похохатывал. Эбергард ехал рядом со мной напряженный, вздрагивал при малейшем движении. Я ловил его взгляд, спросил невинно: «Что-то не так, граф?» Он проговорил деревянным голосом: «Удивляете, ваша светлость». Я улыбнулся бесстыдно. «Странно, вы ведь знаете меня с детства». «Непонятное какое-то у вас детство», — процедил он сквозь зубы. «Валам хвосты крутил», — подхватил я с удовольствием. «И валихам». «А что такое валихи?» «Самки валов», — объяснил я авторитетно. «Не знали?» Он вздохнул, отвернулся и стал смотреть на приближающийся постоялый двор. В суматохе прибытия, когда торопливо распределяется, кому где провести ночь, куда поставить коней, подошел погыгикивающий сэр Смит. Усы распушились, как у довольного кота. Глаза хитрые. Оглянулся по сторонам и сказал заговорщицки: «Ну, сэр Ричард». «Я же Легольс», — напомнил я. «Да-да, простите, оговорился». «Виноват. Сэр Легольс, леди Ингрид, она же Дорис, выглядит, на мой взгляд, счастливый?» «Вы не поверите, сэр Легольс». «Ну-ну». «Несколько разочарованный. Даже без несколько». «В чем?» «Вами, дорогой сэр». «Что я сделал не так? Отдали ее так просто, будто крошки с одежды стряхнули. Даже не потерзались душевными муками». Я сдвинул плечи. «Синдром первой красавицы? Ладно, перебьется. Брат Катфаэль где?» «Поехал в церковь договариваться со священником. Чтоб сразу, сегодня вечером». Священник трусил. В городе уже знают, что дочь барона де Гросса предназначена в жены наследнику герцогского престола. С другой стороны, Господь велит, дабы жена прилепилась к мужу и стала с ним одним телом. Для этого достаточно желания жениха и невесты, а насчет позволения родителей это уже сами родители пролоббировали. В Писании на этот счет ничего не сказано. С другой стороны, если появится сам наследник, теперь уже не наследник, а великий герцог Пуатье, то месть его будет ужасной. Брат Катфаэль примчался за мной, когда мы с сэром Смитом пировали в отделении для благородных местного трактира. «Сэр!» — он вовремя проглотил мое имя. «Сэр Легольс! В церкви возникли некоторые сложности». Я спросил недовольно: «А без нас никак?» Он виноват развел руками. «Боюсь, не получится, ваша светлость». Я поднялся. Сэр Смит тут же подхватился и сказал бодро: «Я с вами, милостивый государь». Священник смотрел на мое приближение с ужасом. Я постарался перестать хмуриться. «Достаточно и того, что страшатся моего роста и длинных рук», — спросил отрывисто. «Я чем-то могу помочь?» «Я Легольс, как вы уже поняли». Возле алтаря на коленях стояли леди Ингрид и барон Брайан. Оба посмотрели умоляюще, но в глазах леди Ингрид я уловил еще некое выражение, очень странное. Я бы его истолковал как ее желание, чтобы этой церемонии что-нибудь допомешало. Священник проблеял торопливо: «Перед Господом нашим я должен бы соединить их руки, если уж он соединил их сердца. Но я пекусь о тысячах своих прихожан, которые населяют этот город. Они мне тоже дороги. И я молю Господа, чтобы он уволил меня от страшного выбора». Я прервал: «От имени Господа я освобождаю от этого выбора. За неимением в данный момент родителей леди Инг... леди Дорис и барона Брайана, они весьма заняты и присутствуют по государственной надобности в другом месте. Я готов выполнять их функции. В смысле, даю разрешение на их брак. Так я понял необходимость моего присутствия. Священник засветился счастьем, едва не расплакался от облегчения. «Да, да, этого достаточно, более чем достаточно. А теперь, чада мои, приступаем к таинству святого венчания. Леди Дорис, согласны ли вы взять в мужья сэра Брайана де Престона из рода Ллойдов?» Леди Ингрид помедлила, бросила на меня острый взгляд, словно обвиняя в предательстве. «Желаю вам счастья, леди Дорис», — сказал я, — «и вам, сэр Брайан». Брайан ответил мне взглядом, полным безумного счастья, ликования. «Счастье», — сказал я ему мысленно, — «это еще непознанное разочарование. Так что ликуй, пока ликуется». Оставив обвенчанных леди Ингрид, она же Дорис, со счастливленным Брайаном, я добрался до гостиницы и слабыми пальцами снял перевязь с тяжелым, как гора, мечом. Рухну, как бревно, и просплю всю ночь и половину утра. Нет, половину следующего дня. Дверь из коридора приоткрылась. Эбергард заглянул, посмотрел по сторонам. Лицо встревоженное. Дилан только что поймал лазутчика. Я застонал, снова нацепил перевязь с мечом, что весит уже как две горы, вслед за Эбергардом спустился на первый этаж. Дилан пинал в углу окровавленного человека. Тот стонал и закрывал лицо руками. В луже крови я рассмотрел пару выбитых зубов. Дилан обернулся на стук подошв. «Уже все вспомнил», — сообщил он довольно. «Ну, тварь, говори!» Человек вздрогнул, заговорил быстро-быстро разбитым ртом. «Нам велели только проследить за вами. Ничего больше. Только смотреть и докладывать». Эбергард спросил резко. «Кто велел?» «Человек в темном плаще», — пролепетал пойманный. «Лицо под капюшоном». «Где он?» «Не знаю. Он сам появился прямо вдруг». «А как ты должен был сообщать?» «Он сказал, что сам нас найдет». Я спросил, «А сколько было вас?» Он прошепелявил. «Четверо». Эбергард мрачно выругался. Трое ускользнули, это во-первых. А второе, противник не скупится, раскидывает сети пошире, подстраховывается, дублирует. Сейчас, когда мы уже близко к Пуатье, нас будут встречать не только в каждом городе и селе, но и за каждым завалом, во врагах, за каждым деревом. «Уходим», — сказал он желчно. «Дилан, займись этим». Я прервал. «Убивать не обязательно. Шарахни по башке и свяжи. Все равно скоро обнаружат, что мы ушли. Оставшиеся трое наверняка следят». Из города выступили совсем налегке, оставив на этот раз не лишних коней, а молодоженов. Леди Дорис и Брайана. Я надолго запомню ее настолько обвиняющий взгляд, что чуть не стал оправдываться, еще не успев сообразить, в чем виноват. Мелкие звезды становятся крупнее и ярче, по мере того, как глаза привыкают, ночь кажется особенно таинственной, а яркая луна глядит из-за темных крыш, как неведомый зверь, подстерегающий добычу. Особенно красиво и величественно смотрится на звездном небе гигантское дерево. Даже луна так запуталась в ветвях, что уже вовек не выберется. Мимо поплыло кладбище. Сэр Смит углядел несколько рассыпавшихся склепов. Упокоились знатные и богатые горожане, но прочесть полустертые имена не сумел. Кладбищенские плиты поскрипывали, двигались. Одна даже приподнялась настолько, что я успел увидеть горящие мрачной злобой глаза. Граф Эбергард взглянул на затянутое низкими тучами небо. «Плохое время для езды в таком месте». «Намекаете на случай с королем Фрикасом, граф Эбергард?» — поинтересовался Мемель. Граф Эбергард отмахнулся. «Да разве только он? Это в солнечный день здесь мертво. А ночью в деревнях окрест запирают окна на ставни, на всех дверях кресты, Крылечки поливают святой водой. Нам повезло, что проскочили здесь чуть раньше, чем сюда успели темные монахи. Я зябко передернул плечами. Еще не доставало, чтобы дорогу перегородили эти вылезшие из могил. Мои стрелы, понятно, ничего с ними не сделают. Мертвого так не убьешь, к тому же испугать тоже не удастся. Придется долго дробить молотом. А это что из пушки по улиткам? Мечом с мертвецами тоже не очень. Дилан впереди вскрикнул. Быстро прикрылся щитом сверху, словно копьем нацелились из туч. Я вскинул голову. Начинают снижаться уродливые птицы. Никогда таких не видел. А за деревьями раздался вой. Какие-то звери идут по свежему следу, чуют наш страх и усталость. По запаху знают, что нас мало, мы измучены, избегаем и боимся схватки. Впереди снова раздался тревожный крик. Мы начали придерживать коней, но все-таки едва не напоролись на жуткий завал, перегородивший дорогу. Острые сучья торчат, как копья. Если бы Дилан не предупредил, то на полном скаку... Вой раздался громче. Мы рассыпались, стараясь найти обход. Но деревья стоят тесно, толстые, даже ветви толщиной с бедро человека. Опустились почти до земли. Упавшие деревья зависли с торчащими вверх сучьями. Любая лошадь пропорет себе живот, а чтобы объехать завал, нужно вернуться. Сэр Смит выхватил меч. Усы воинственно топорщатся, а глаза стали круглыми, как у орла. «Мы хорошо сражались раньше, так неужто сейчас посрамим? Умрем же доблестно!» «Нифига!» — нервно возразил я. «Пусть лучше они умрут. Хоть доблестно, хоть еще как». Граф Мемель, вытащивший меч вслед за Смитом, посмотрел на меня как-то задумчиво, вдвинул меч до половины обратно, тряхнул головой и все-таки вытащил. Брат Катфаэль бормотал молитвы. Рыцари с обнаженными мечами готовились принять последний бой. Над головами раздалось хлопанье крыльев. Я порадовался, что это не совы или гигантские летучие мыши. Те и другие летают бесшумно. Наложил стрелу и вскинул лук, одновременно оттягивая тетиву. На меня падает, выставив когтистые лапы, огромная, как птеродактиль, птица с раскрытым клювом, в котором жутко блестят в лунном свете зубы. Стрела пронзила пасть. Я едва успел отшатнуться, и нацеленные в лицо когти рванули ухо. Птица тяжело ударилась о землю. Я стрелял и стрелял. Птицы атаковали рыцарей. Брат Катфаэль громко и ясно читал молитву. Лицо его было смертельно бледным и напряженным. Я не сразу заметил, что за деревьями замерли бесформенные темные фигуры, остановленные молитвой. Над головами ад. Птицы орали, кричали. Мои стрелы поражают их в воздухе, но несколько успели наброситься на рыцарей. Двоих сумели сбить с коней. Эбергард, Мемели, Смит отмахивались мечами. Я страшился в них попасть и бил стрелами только тех, кто оставался в воздухе. Сэр Смит вдруг заорал дико. «Копья! Туфс!» Граф Эбергард сказал зло. «Сэр Смит, здесь я командую!» «Простите!» — ответил Смит без тени раскаяния. Копья опустились как раз, когда на поляну вырвались чужие конники в легких доспехах. Передние тут же пали, пронзенные копьями наших рыцарей. Остальные рубили древки копий. Рыцари едва успели выронить остатки копий и выхватить мечи, топоры, шестоперы. Над головой почти очистилось. Я повернулся к чужим всадникам и всаживал в них стрелу за стрелой. Их силы таяли, но все равно их втрое больше. Сумели прорвать защиту вокруг меня. Свалили вместе с конем отважного Дилана, защищавшего меня до последнего. Я едва успел схватить молот. Бросок в упор смел ближайшего всадника, как если бы я отбросил куснувшего меня жука. Его отшвырнуло с такой силой, что обрушил еще троих, вызвав сумятицу. Кони бились на земле и остервенело молотили по воздуху копытами, не давая другим пробраться по узкой дороге. Я поймал молот и швырнул чуть левее. Там тоже снес несколько человек. На дороге выросла живая шевелящаяся гора из коней и человечьих тел. Все кричали и пытались выползти. Граф Эбергард умело рубился и направлял рыцарей, все время самым отважным и дисциплинированным приказывая закрывать меня любой ценой. Я поспешно схватил лук и снова выпустил несколько стрел. Свет от рук Катфаэля освещал наш участок дороги, словно маленькое солнце. Но там, куда не достигал, а это всего за пару десятков шагов, тени внезапно зашевелились, будто святое заклятие потеряло силу. Начали уплотняться, выдвигаться в зону света, словно сзади их толкают неисчислимые толпы. Над головой снова шелест. Я вскинул лук, не задумываясь, и отпустил тетиву раньше, чем что-то увидел. Стрела ушла ввысь. Донесся хриплый вскрик. Я начал высматривать цель между деревьями. Чутье подсказывало, что эти темные фигуры мои стрелы пронижут насквозь, словно струи дыма. Какая-то разновидность нежити. Не случайно же ее отбросило за пределы освещенного круга. В то время как люди легко прошли через святую защиту, для них она не помеха. В глубине леса раздался могучий рев. Через минуту еще громче, торжествующе. Сэр Смит тяжело выдохнул. «А, это еще что за кабан? Брат Катфаэль, пропусти его, сделай милость. Дай моему мечу напиться крови!» Граф Эбергард сказал резко. «Не время для глупой храбрости. Мы все должны сделать, чтобы спасти жизнь его светлости сэру Легольсу». «Но что за слуга царю? Отец солдатом», — подумал я мрачно. «Идеальный военачальник. Ни на миг не забывает, что мы всего лишь приманка. Вроде бы Ингрид и Брайна уже нет, но все равно его светлость. Сэр Легольс, наследник трона». Дилан сумел подняться и снова маячил передо мной, готовясь принять нацеленные в меня копья, дротики, стрелы, мечи, кинжалы. «Что они нападают?» — пробормотал сэр Смит. «Берут измором?» «Ждут подкрепления», — сказал серьезно. Очень даже серьезно Мемель. Сэр Смит изумился. «Какого им еще подкрепления? Армию? 100 тысяч конных и 200 тысяч ратников?» Могучий рев раздался совсем близко. Я смутно увидел исполинскую фигуру, что поднялась там во тьме. Необъятный голос, в котором не было ничего человеческого, прогрохотал с такой мощью, что земля вздрагивала от каждого слова. «Вам не уйти, но мы вас отпустим, всех, кроме человека в черном плаще». Граф Эбергард ответил надменно. «Мы никогда не оставим нашего сюзерена. Сражайтесь, слуга тьмы, или умрите». Катфаэль пошатнулся. По бледному лицу сбегают струйки пота. Я услышал прерывистый шепот. «Больше не могу». Я похолодел. Почти все держится на Катфаэле. Крикнул. «Дилан! Левель! Быстро к Катфаэлю! Держите его руки поднятыми к небесам!» Мои глаза привыкли к темноте и перешли на тепловое и еще какое-то зрение. За деревьями и между деревьями не люди, хотя на двух ногах. Но и динозавры на двух ногах, как и страусы. У этих существ вытянутые вперед зубастые морды, покрытые пластинами тела, будто у черепах, но все держат в руках шипастые дубины, окованные железом. «Хорошо же», — пробурчал я, — «если так, то вас бить можно. Никаких гаагских, никаких женевских». В теле противненькая дрожь. Дрожащие пальцы сняли с пояса молот и оглянулся на Дилана и Левеля. Оба, покраснев от натуги, держат, как титаны, руки брата Катфаэля. Дилан подставил под локоть монаха плечо, но я с ужасом увидел, как подошвы рыцарских сапог медленно погружаются в землю. «Словно мы на болоте!» «Держитесь!»